Глава третья. Федор. Разговор влюбленных. Подарок. Что он выражает? Упоение друзей. Поэзия любви. Внезапный страх. Смущение Людмилы. Всадник исполнил обещание, данное Лелии. Когда лишь солнце подымалось, и, может, оно одно только любовалось природою, он стоял уже перед окном красавицы и дожидался, когда оно растворится. Лелия по какому-то тайному чувству не спала в это время и в одной только ночной рубашке подошла к окну, растворила его и выглянула. Всадник поймал взорами красавицу, оглядел мгновенно стан ее и вскрикнул от удивления. Лелия также содрогнулась и поспешила накинуть верхнюю одежду. «Здравствуй, Лелия», — сказал всадник. «Здравствуй, Федор», — приветствовала красавица, улыбаясь нежно. «Рано же ты встаешь, Лелия. И ты, Федор, знать, любишь наслаждаться природою. Солнце только что подымается, а ты уж стоишь подле замка и дожидался твоего появления. Милая, несравненная девушка, красавица русская, моя ненаглядная. Скажи приветное слово, порадуй им. Скажи, я люблю тебя, Федор, люблю более всего на свете». «Да, любезный незнакомец, я люблю тебя, люблю, люблю, и не знаю, как выразить любовь мою. Если так, то я счастлив. И вот, моя Леленька, прими от меня подарок и храни его». При этих словах он снял с шеи золотую цепочку, которой прикреплены были крест и сердечко, и кинул в окно красавицы. Она поймала и по внушению сердца поцеловала несколько раз. «Скажи же, друг мой, что это значит? Что выражает твой подарок, который я стану носить на груди подле самого сердца? Изволь, моя любезная, я растолкую значение его. Цепь означает союз наших сердец. Сердечко — любовь мою к тебе, которая соединяет и освещает союз наш. А крест означает терпение, смирение христианское, надежду на помощь того, кто пострадал на нем. О, как драгоценен твой подарок! Сколько он выражает таинственного, высокого! Сам Бог вразумил тебя одарить меня им. Благодарствуй, любезный мой! Я стану молить за тебя Господа, буду денно и ночно просить Его, чтобы Он благословлял тебя во всех добрых начинаниях и ниспослал бы свыше благодать. Молись Ему, прекрасное, молись усерднее, чтобы Он услышал молитву твою и помог мне исполнить мои намерения. Они чисты, непорочны, безгрешны. От них зависит мое счастье, блаженство. Понимаешь ли ты меня, красавица? Молиться за тебя, мой милый, я стану, сколько сил у меня хватит, но не могу угадать твоих намерений и потому не понимаю их», — сказала Лелия. «Мои намерения — освободить тебя из неволи, и если так я буду счастлив, соединиться с тобою во святом храме пред алтарем Всевидящего священным браком. Исполнится ли это когда-нибудь? Буду ли я столь счастлива, что назову тебя моим супругом? Блеснет ли мне когда-нибудь на заре дней моих отрадный луч денницы и осветит ли мое сердце, отуманенное печалями? Федор, не обманываешь ли ты меня неопытную? Не тешишься ли надо мною? Если так, то Бог с тобою. И ты еще сомневаешься, еще не уверилась из слов моих и восторженных поцелуев, которыми я осыпаю покров с груди твоей в моей любви к тебе? Я не знаю. Научи меня, как выразить мне любовь мою. О, красавица, пойми меня, пойми состояние души и сердца моего и награди меня взаимною любовью, Людмила. Поклянись, что ты любишь меня и станешь любить до гробовой доски. Федор, я тебя третий день вижу. Могу ли потому поклясться в любви перед Всевышним? Могу ли произнести клятву перед незнакомым мне юношей в любви? Подумай, любезный Федор, клятва перед Господом много значит. Быть может, ты... Хотя я никак не думаю. Соблазнитель ты хотела сказать? Нет, красавица, я начинаю думать иначе, хотя думаю ужасно. Уж не поменялась ли ты сердцем с другим? Нет ли у тебя возлюбленного моего соперника? Если так, то скажи мне откровенно, Я удалюсь и более тебя не увижу. Нет, нет, Федор, я в первый раз говорю с юношей и в первый раз чувствую сердечное расположение к тебе. В этом я поклянусь перед Творцом. Но могу ли я надеяться, что ты уважишь любовь бедной сироты?»